похороненная в Смоленске рядом с бабушкой, мамой и сестрой, но незадолго до кончины она сообщила ему, что хочет найти свой последний приют где-нибудь поблизости от нынешнего дома. — Я очень люблю своих родных, — заявила она, — но не хочу создавать тебе никаких дополнительных проблем. Опять же, если вдруг Олеся захочет прийти на мою могилу, ей не понадобится для этого ехать в другой город. Ты меня понимаешь? — Как быть с Олесей? Как сообщить эту страшную новость? Олег не знал. Позвонил Даше и долго советовался с ней. Вместе решили, что на похороны ребенка вести не нужно. Лучше они приедут через несколько дней, когда будет все уже закончено. Прежде он никак не мог понять, для чего люди придумали все эти хлопоты. Похороны, поминки, обряды, 9 дней, 40 дней. Разве не лучше оставить в покое людей, только что потерявших близкого человека? Сейчас он осознал. Нет, не лучше. Сразу после смерти из Светы, по какому-то мистическому совпадению, начались дожди. Точно где-то там наверху одним движением выключил лето и включил осень. В день похорон лило, как из ведра. Дорожку на кладбище размыло, серо-коричневая глина противно хлюпала, скользила под ногами. Олегу совершенно не кстати подумал, что он может принести домой кладбищенскую грязь. Это, говорят, плохая примета. Надо будет обязательно вымыть ботинок перед тем, как переступать порог. Последнее время он тоже стал суеверным. С тех пор, как Олег взял на себя ответственность за Олесю, любая мелочь выглядела важной и смогла принести хоть какой-то вред девочке. Народу собралось немного, человек 15, все сотрудники Светланиной фирмы. Ее бывший муж Владимир не пришел, хотя Олег разыскал его координаты и отправил ему электронное письмо. Зато явился Валентин, что показалось несколько странным. Олег был уверен, что после истории с сережками индюк исчез навсегда. Видимо, тренер счел, что кладбище не место для выяснения отношений. И тут Олег был с ним согласен, даже где-то благодарен. Все-таки человек счел нужным проститься. Стал быть, рассуждает правильно. По сравнению со смертью все чепуха. Из своих знакомых Олег сообщил печальную новость только Денису. Не стал ничего рассказывать или объяснять. Просто позвонил и сказал: «Дружище, Светлана умерла, похороны в пятницу». И вдруг все понял. Никаких расспросов, что да как, да почему не последовало. Дэн только поинтересовался, чем может быть полезен. Сделал все, что обещал, и даже провел с ним вместе самые тяжелые часы. Вечер и ночь накануне похорон. Олега поразило, что ни в морге, ни позже на кладбище никто не плакал. Единственный человек, кто от души лил слезы по Светлане, — домработница Наташа, остававшаяся дома готовить поминки. А остальные не плакали. Не веселились, конечно. Сохраняли приличествующие обстановки выражения лица, говорили нужные слова, клали на гроб цветы. Но видно было, что смерть Светы Тереховой волнует совсем мало. — Как же так? — удивлялся Олег. Получается, жила хорошая женщина, имела приятелей, знакомых, ходила на работу, общалась с людьми, любила, растила ребенка, и вот он итог. Все, кто здесь собрался, в сущности, совершенно чужие люди, которые пришли на похороны ради галочки. Едва траурная церемония закончилась, почти половина народа разошлась, в том числе индюк. Как раз о нем Олег жалел меньше всего. Остальные отправились в дом на Рублевке, пропустили по паре рюмок, торопливо закусили. Олегу пить не хотелось. Он вообще не очень-то понимал этот странный обычай надираться на поминках. Да еще бывает до такой степени, что путать их с веселым праздником. Ему казалось, что душа Светы все время рядом, что она едет вместе с ним в машине, идет от ворот к дому, сидит за столом, может быть, даже поддерживает его под локоть, чтобы он не раскисал. Застолье уж недолгим, гости в основном ели в тишине. Во время заупокойных тостов все испытывали неловкость, никто не знал, что говорить. Коллеги произносили положенные слова, которые почему-то сегодня казались особенно банальными и нелепыми. Олег тоже молчал. Он не только не знал, что сказать, но даже не смог бы сформулировать, что чувствует. Целых 2 месяца знал о ее болезни, оказался совершенно не готов, да и можно быть готовым к смерти. Пожалуй, нет. Только Дэн, как всегда, не подвел. Встал с рюмкой и произнес речь в меру искреннюю, в меру торжественную. Атмосфера сразу переменилась.